236. 28 февраля. Считаю, Урусвати придет к назначенным путям. На выражение желания Елены Рерих поучиться у кого-нибудь. Здесь нет людей, нами назначенных. Придется один год тихо прожить. Ваше учение приурочено к Индии. Не могу больше ускорить детей. Впоследствии сами будете изумляться своему нетерпению, скорейшим путем пробегаете. Когда узнаете, почему четверо должны идти сознанием объединенным, тогда поймете, почему ждали окончания курса учения детей. Замечание Елены Рерих. Почему М.М. не выявлялся раньше, когда ее мозг и память были свежее? Мозг хорош, и память прояснится. По ходу событий в России дал книги, утвердил дух самопогружением. Подойдя к обществам в России, нарушили бы свой путь. С 28 февраля на 1 марта Елена Рерих проснулась от сильного звука, в глазах показался яркий свет, и внутри, с правой стороны головы, Елена Рерих увидела два светящихся, вращающихся круга. Колеса, один яркий зеленый, другой белый, фосфорисцирующий. 237, 1 марта. Могу сам устроить школу, но она должна быть построена руками людей. Трудитесь, поручаю. 238, 2 марта. Вопрос Елены Рерих. Когда кончится ее испытание? Мы сами на испытании. Чую. Когда испытание поймешь? Вопрос Елены Рерих. Можно ли ей испробовать другие пути? Уходить некуда. Ваш путь решен. 239. 3 марта. Уколы учителю не через Урусвати идут, но через явление счастья темных обвинителей Безант. Урусвати любит нас. Являя неуважение на словах «Урусвати – защитник верный». Считаем Урусвати нашим камнем и предлагаем обратить внимание на серьезность момента. С 3 на 4 – видение лика Мории в обруче, концы почти соединены, затем явление предмета, который не могла рассмотреть вследствие большой усталости. 240. 4 марта. Ум ваш молчит, но сердце полно тревоги. 241. 6 марта. Чую, Урусвати правильно поняла идею школы. Считай Рериха чистым учителем школы. Урусвати, учи Лихтманов постепенно привыкнуть к идее школы. Если бы ты знала сложность момента, то поняла бы путь ваш. Хочу тебя привести к первоисточникам, показать лики знания в Индии. Связывает ли карма Н. Кошиц с М.М.? Никакая карма не связывает. Связана ли кармою с нами? Нет. Мой явленный ученик охраняет ее в силу вашей кармы. Те, кто с вами, охраняются. М.М. Лихтману. Нутся был в Иерусалиме в твое время, и спас тебя, жену Соломона, от лошади. Урват Мардухай бен Холид, чиновник дворцовый. Елене Рерих. Султанша Урумагарда во время Чингисхана. Царица Казани из рода Чингисханова. По окончании беседы с М.М. мы остались сидеть в гостиной и, обсудив сказанное, на несколько секунд замолчали, причем мы сидели друг против друга. Внезапно комната стала наполняться золотистым туманом, скрывая все предметы и оставляя видимым лишь лицо мужа, но это лицо стало меняться, принимая совершенно другое выражение и изменяясь до полной неузнаваемости. Я успела рассмотреть лишь три лика, как была выведена из этого странного созерцания словами Николая Константиновича. Что этот Полушкин думает? Видения исчезли, туман рассеялся. Я была страшно огорчена и рассказала все мужу. Мы решили испробовать еще раз и привели себя в состояние покоя. Нам это удалось. Комната снова стало наполняться туманом, опять появились те же лики, и один из них особенно ярко и долго держался – лик молодого монгола с черными волосами и черной бородкой, пробивающейся на щеках и отсутствующей на подбородке. Лик очень сильный и красивый, вся фигура, казалось, сияла в золотом одеянии на золотом троне и производила впечатление мощи и силы. Затем этот лик сменился добродушным с большим толстовским носом и красно-лиловыми щеками, и простым, и седым ликом славянина. В то же время муж увидел меня в лиловом тумане и лицо мое изменяющимся в лик египтянки с уреем на голове. Примечание: урей – головное украшение царей и богов древнего Египта, символ мудрости, всевидения и божественной мощи. Глазницы стали больше, темнее, лицо уже, короче, как бы свет падал сверху, что совершенно не соответствовало моему лицу. Выведены мы были из этого созерцания телефоном от Полушкина, о котором муж минут 10 тому назад вспоминал. 242. 7 марта. Явил лики бывшей жизни вашей. Можете видеть лики других, если найдете минуту покоя. Не насилуйте зрение. У Русвати суровы чистые мысли, но решение твое прочно. Умей понять. Чую, Урусвати умеет читать нашу волю, перечитывая наши сообщения, понимает характер нашего творчества. Вопрос Елены Рерих. Кем был явленный лик молодого монгола? Фуяма, китайский император, III век. Первый лик – Далай-лама. Лик европейский, жрец храма Святовита. Примечание. Святовит – Свято-вид, Свято-вид, верховный бог западнославянского пантеона. 243. 8 марта. Читайте, трудно тебе почтить свое значение в будущем. Ночью становится чутким ухо у Русвати. Не запоминаешь, но дух знает. На вопрос Елены Рерих, что ей учить наизусть для восстановления памяти? Мории письма. В ночь с 8 на 9 марта. Слова ММ. На английском. Объединяемся, трепеща восторгом. Слава Богу! Видение слабое, обычный обруч, но один конец загнут внутрь, и вместо лика ММ светящийся предмет, меняющий форму в виде креста.